Через час двери в покой кардинала Торквемада открылись, и служанка внесла ребенка, который одним своим видом вызывал брезгливость для тех, кто не был с ним знаком ранее. Перекошенный, горбатый, с подрагивающими конечностями, в общем, кардинал отчетливо понял, почему тот редко покидает свои покои. Вторая служанка внесла стул на высоких ножках и, положив на него подушку, усадила ребенка напротив Торквемады. Еще раз поклонившись кардиналу, обе быстро вышли, а Хуан прямо посмотрел в глаза ребенка, которые изумили его, в них прямо светились ум и энергия, которые он редко видел даже среди своего окружения. «Я ознакомился с вашими трудами, ваше преосвященство», — заговорил ребенок на корявой латыни, но ровным, спокойным тоном, далеким от речи ребенка 2 лет, «и если с вашими выводами по децанцептионе дипара и мариае я в целом согласен, то не кажется ли вам, что в сумма деецлися вы слишком уж отделяете результаты дискуссов на соборах от решения пап? Ведь как иначе мы можем внести что-то новое в учение о Боге, если будем зависеть от мнения пусть великого, но одного человека? Если бы сейчас в окно комнаты влетел ангел, Хуан де Торквемада был бы, наверное, менее удивлен, чем подобное заявление от маленького ребенка». Его глаза расширились, и, отбросив письмо, которое он держал в руках, кардинал наклонился вперед. «С какой конкретно частью в моем труде ты не согласен, сын мой?» — поинтересовался он. «В большей части, наверное, здесь чесматицис ед хайритицис», — ответил ребенок без малейшего колебания, «хотя мне так жаль, что ваш труд о защите прав конверсос, а главное булла папы по этому поводу, так мало поколебало людей Кастилии. Но хотя бы Педро Сармьента отлучили от церкви в назидание остальным, здесь ваша роль просто бесценна, и я благодарен вам за это. Считаю, что новообращенные, пока этого не доказано, должны обладать такими же церковными и светскими правами, как и остальные христиане, иначе мы сами копаем под себя, высказывая недоверие их вере». Кардинал очень сильно постарался абстрагироваться от того, кого он перед собой видит, поскольку внешний вид ребенка ну никак не укладывался в его голове с тем, что он говорит. «Твоя латынь, она плоха, кто тебя обучает?» — поинтересовался он, чтобы немного прийти в себя. «В этом и проблема, ваше преосвященство, мне не дают учителей», — пожаловался ребенок, — «мне приходится все учить самому». «Причина?» — удивился кардинал. «Никогда не поверю, что у Мендеса недостаточно денег для этого. Ну, я думаю, меня хотят побыстрее спихнуть в какой-нибудь отдаленный монастырь, чтобы я своим видом никого не смущал», — спокойно ответил ребенок. «Так что какой смысл тратить деньги на мое обучение?» Торквемада посерьезнел. «Поверь мне, дитя, познакомившись с тобой лично, я сделаю все, чтобы такой ум не остался в потьмах. Благодарю вас, ваше преосвященство». Ребенок попытался склонить голову, но из-за горба ему это не удалось сделать. «А теперь», — тут кардинал хищно улыбнулся, — «я бы хотел подробно узнать у тебя, в чем ты не согласен с моими трудами. Можешь, кстати, перейти на Кастильский, спор у нас, думаю, будет весьма жаркий по этому поводу». «Как вам будет угодно, ваше преосвященство», — гримаса на лице ребенка должна была, по-видимому, означать улыбку, и он тут же перешел на родной язык. Громкие споры и даже те слова, которые обычно священники не произносят, доносились из покоев кардинала до самого заката. Только подошедшее время пира и сам Дон Иньего, постучавшийся в дверь, не остановили горячую дискуссию. Всклоченный, возбужденный кардинал с пеной у рта доказывал что-то маленькому ребенку, а тот раз за разом вставлял какие-то только им обоим известные фразы из Нового и Ветхого Завета, возмущавшие кардинала, так что Дон Иньего был весьма обеспокоен, как бы внук не разозлил кардинала и тот уедет от них с негативным решением по его поводу. Когда слуги унесли ребенка, который угрожал взрослому завтра продолжить их спор, глава дома Мендеса опустился на соседнее кресло и взволнованно посмотрел на взбудораженного кардинала. «Ваше преосвященство, прошу простить меня, если внук позволил себе слишком многое. Его воспитанием по большей части занимается он сам». Кардинал молчал, явно приходя в себя и успокаиваясь, затем с горящим взором посмотрел на Дона Иньего. «Я забираю его», — твердо сказал он, — «весь следующий год он проведет со мной, а дальше посмотрим». «Ваше преосвященство», — изумился Иньего такому решению, — «но почему? Вы ведь сами хотите от него избавиться», — напрямую ответил Торквемада, — «к тому же не даете нужного образования. Для ума подобного ему, это просто преступление. Я намерен устранить этот пробел и научить его всему, что знаю сам». «Это так, ваше преосвященство», — не стал обманывать верховное духовное лицо Дон Иньего, но позвольте хотя бы расходы на его содержание взять на себя, это самое меньшее, что мы можем сделать за вашу помощь. Мы никогда не отказываемся от пожертвований, склонил голову Торквемада, все еще явно находясь под впечатлением от прошлого разговора. Завтра я отдохну, а послезавтра мы продолжим путь. Я увидел все, что хотел. Я распоряжусь, чтобы скакунов и припасы в дорогу вам подготовили, согласился с неожиданно быстрым отъездом кардинала, глава дома Миндоса. И мы будем благодарны вам за это, кивнул кардинал. Весь следующий день все во дворце Миндосы наблюдали странную картину, как кардинал прогуливается по коридорам, а рядом его слуга несет ребенка, с которым его преосвященство разговаривает, часто переходя с кастильского на латынь и обратно, и это нисколько не смущало обоих собеседников, поскольку малыш поступал ровно так же. Все те, кто хотел встретиться с кардиналом, были вынуждены удовольствоваться его кратким благословением по отъезду, когда он перекрестил всех и убыл в Рим, увозя с собой ребенка. Наконец в доме Миндоса исчез так будоражащий всех источник пересудов, и те, кто говорил о нем, исключительно только как об исчадии ада, слегка прикусили языки. Если за ребенка Дона Диего вступилась сама церковь, такие разговоры становились опасными уже для самих распространителей подобных слухов. Глава 5. 12 февраля 1454 А.Д. Рим, Италия. Я с самого момента рождения знал, что я не такой, как все. Ум взрослого, запертый в теле младенца. Знал, но ничего не мог с этим поделать. Единственным развлечением было разбирать меню интерфейса, который был мне доступен, поскольку я хоть ничего и не знал о том, кто я и почему оказался в таком положении, но вот о цели моего существования мне было прекрасно известно. Я должен был найти монеты, которые я уже знал были так называемыми сребрениками, а точнее тирскими шекелями, которыми расплатились с Иудой за его предательство Христа. Я даже видел несколько из подобных монет, касался их, но они оказались не теми, которые мне были нужны. Что меня порадовало, что кто-то до меня вложил очки характеристик в определение монет транслятором, так что мне не требовалось теперь брать их в руки повторно. Если я их однажды держал в руках, для меня они в интерфейсе теперь подсвечивались красным, те же, которые я еще не трогал, были серыми, и это здорово должно было мне облегчить работу в будущем по выполнению задания. Также взбодрили параметры собственного тела, которые можно было улучшить, а в моем случае еще и убрать установленные явно неспроста телесные недостатки в виде моих уродств, с которыми я сейчас жил. Этот кто-то явно сделал это намеренно, и я не мог его винить, поскольку не знал его мотивов. Так что главное для меня было задание и набор баллов. А дальше можно было не только убрать все свои физические и психологические недостатки, но еще и дополнительно усилить собственное тело. Это меня безусловно радовало. Пока, правда, в силу возраста мне приходилось лишь учиться и познавать этот мир, но я не расстраивался и, несмотря на свое уродство, делал все, чтобы узнать как можно больше, благо вживленный интерфейс запоминал все, что я когда-либо видел или бросал мельком взгляд. Я мог в любой момент вывести картинку записи и процитировать все, что было в этот час и минуту, что, конечно, вызывало оторопь не только у родителей, но и у слуг. Знакомство с кардиналом Хуаном де Торквемада неожиданно вырвало меня из дворца Гвадалахары, и вот мы, сопровождаемые его и моей свитой, прибыли в Рим. Я знал его планы в отношении себя, он планировал сделать меня своим учеником, а на деньги моих родителей нанять учителей по тем предметам, которые сам не знал. За мои финансы отвечал управляющий, которого они отправили вместе с еще тремя слугами, которые должны были обеспечивать мой быт, как отпрыску семьи Миндоса, ну и, разумеется, отвечать за мою безопасность. Все же родители, несмотря на всю нелюбовь, которую ко мне испытывали, заботились в первую очередь об имидже рода, а не обо мне, так что никто не должен был сказать, что Миндоса даже не могут обеспечить достойную жизнь собственному отпрыску. «Вот он, Урбса Этерна, вечный город, дитя мое», — обратился ко мне кардинал, с гордостью показывая на улице кирпичные строения, которые предстали нашему взору, когда мы проехали ворота города. По моему скромному мнению, город явно знавал лучшие свои годы, сейчас было видно, что Риму нужен ремонт и немалый. Грязные стены, нечищенные улицы и очень много народа — вот первое, что бросилось мне в глаза. Но, разумеется, вслух я сказал совершенно другое. Даже боюсь представить ваше преосвященство, сколько он видел и сколько пережил, коротко ответил я. «В твоих словах кроется продолжение Иниго», — улыбнулся он. «Хочется продолжить их фразой, а сколько еще ему предстоит пережить? За эти несколько недель пути, вы, ваше преосвященство, слишком хорошо меня узнали», — постарался не улыбаться я, так как знал, что любая мимика на моем лице превращается в уродливую гримасу для посторонних зрителей. «Аланса», — обратился кардинал везущим меня моему секретарю, «Кабальера, чьи родители давно служили роду Миндоса, проще говоря, безродные, но из рыцарей, так что в отличие от слуг, едущих на повозке, он ехал на подаренном ему моими родителями коне, чем был страшно доволен. «Да ваше преосвященство», — тут же отозвался тот, «мы остановимся у моего друга, думаю, он не откажется приютить нас всех на несколько дней, но постарайтесь найти для Иниго хороший дом неподалеку, чтобы меньше времени нужно было для походов по городу. Занятия начнем сразу, как вы устроитесь на новом месте». «Слушаюсь, ваше преосвященство, сразу займусь этим, как только устрою сеньора Иниго», — склонил он голову. «К нашей небольшой группе сразу же было привлечено много внимания, люди при виде меня, едущего в кенгурятнике на спине Эланса, чье это было изобретение, думаю, не нужно было даже говорить, стали собираться группами и тыкать в меня пальцами, смеясь и хохоча. Это заставляло управляющего хмуриться и хвататься за меч, приточенный сбоку седла, так что мне пришлось его успокаивать. «Дорогой Эланса, не обращайте внимания, люди всегда будут клеймить тех, кто отличен от них, поскольку не знают, что творят они. Ведь даже Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, если в таком множестве он найдет хотя одного делающего угодное ему, то не оставляет его без внимания, но удостаивает своего попечения и тем большую выказывает заботливость о нем, чем он сам ревностнее, при столь многих, влекущих его к нечестию, идет путем добродетели». Аланса и все слуги, прислушивающиеся к нашему разговору, тут же стали креститься, а кардинал удивленно спросил: «Иниго, ты уже до Иоанна Златоуста добрался? Ваше преосвященство, у вашей библиотеки есть только один, на мой взгляд, недостаток», — тяжело вздохнул я. «Какой же, сын мой?» — удивился Торквемада. «Она слишком быстро заканчивается». Кардинал на секунду с оторопью посмотрел на меня, а затем расхохотался. «Ничего, Иниго, если я договорюсь о твоем допуске в хранилище Рима, ты надолго забудешь, что такое недостаток чтения», — отсмеявшись, покачал он головой. «Могу только мечтать об этом, ваше преосвященство, я слабо в это верил, но почему бы и нет? На все воля господа», — согласился он, показывая нашему отряду, куда ехать. «Пока мы ехали ближе к центру города, где перестали попадаться многоэтажные дома массового проживания людей, а все чаще стали идти небольшие обособленно стоящие дома и дворцы, тем больше от нас отставали зеваки, идущие за нами от самых ворот. Видимо, прогуливающаяся здесь стража явно давала понять, кому сюда вход запрещен. Разумеется, зеваки нашлись и здесь, но в основном из числа послушников или слуг, а те, кто передвигался на лошадях или в повозках, лишь приветствовали кардинала, не обращая никакого внимания на меня. Наконец мы добрались до небольшого дворца, во двор которого мы въехали и сразу были замечены слугами. «Ваше превосходительство, какое счастье!» Откуда-то из глубин дома выпорхнул красиво одетый слуга, с гербом на одежде, на котором был изображен бык. «Чизара, монсеньор кардинал дома», — Торквемада подал слуге для поцелуя перстень на руке. «Нет, ваше преосвященство», — поцеловав перстень, покачал головой тот, «сегодня собрание курии, боюсь, хозяин будет дома только поздно вечером. Хотите, я отправлю ему сообщение?» «Не стоит отвлекать его от дел папы», — отрицательно покачал головой Торквемада. «Ты ведь нас устроишь?» «Конечно, ваше преосвященство», — тот сделал слугам знак, и те быстро притащили небольшую деревянную тумбу со ступеньками, с помощью которой кардинал спустился с лошади. «Мы вас ждали еще 3 дня назад, так что ваши покои давно готовы. У меня небольшое пополнение», — тот показал на меня и моих слуг. «Это станет проблемой?» «Конечно нет, ваше преосвященство, всех расположим как полагается», — склонился тот в поклоне, затем повернулся и стал командовать многочисленными слугами, которые стали помогать нам переехать с улицы в дом, а также перенести вещи и устроить лошадей. Чизара суетился, покрикивал на всех слуг, в том числе и моих, так что довольно быстро все разошлись. Слуги отправились на сторону прислуги, нам с Алансо выделили 1 комнату на 2, но я не собирался жаловаться, поскольку был еще слишком мал для самостоятельной жизни. Маленькое тело не поспевало за взрослым мозгом, мне требовалась помощь буквально во всем, так что помощь верного помощника была всегда кстати. Аланса протер меня предоставленными влажными полотенцами и переодел в более приличную одежду. «Благодарю», — кивнул я ему, — «можешь заняться поисками дома для нас, думаю, поинтересуйся у Чизера, он все же местный, наверняка многое знает». «Так и хотел поступить, сеньор», — склонил он голову. «Давай, удачи», — выпроводил я его, а сам вернулся к чтению отложенной книги из запасов кардинала. Он постоянно возил с собой до 40 книг и еще в своей библиотеке имел более сотни, что по нынешним временам считалось невероятно круто, поскольку труды серьезных авторов стоили прямо-таки приличных денег и не из-за авторского права, а поскольку копии делали один в один как оригинал, так что все это было весьма дорого для приобретения, ведь первоначальные тиражи были прямо скажем небольшие, а кому нужно было, сам заказывал себе копию. «Иниго». В дверь комнаты постучали, отрывая меня от чтения, и я только сейчас понял, что читаю в потемках, поскольку за окном было уже темно. «Да, входите», — крикнул я, откладывая от себя книгу. Внутрь вошел кардинал в своей походной бело-черной одежде доминиканского ордена и старик валом, в парадном кардинальском облачении с шапочкой на голове. Увидев меня, он даже вскрикнул от удивления. «Добрый вечер, монсеньор кардинал», — склонил я как мог голову, заговорив на латыни, которая была здесь международным языком. «Простите, что не могу поприветствовать вас как должно, мое тело, мой враг, как вы видите, Хуан, все как ты и говорил», — искренне изумился он, подходя ближе и сам давая мне перстень для поцелуя, что я, конечно же, тут же и сделал. «Монсеньор, позвольте представить вам Иниго де Мендеса, тот отрок, о котором я вам писал», — улыбнулся его реакцией Торквемада, а затем он представил меня. «Иниго, познакомься, это монсеньор кардинал священник с титулярной церковью Санти-Куатро Коронати, Альфонсо де Борджиа. Судя по тому, что мне представили старика полным титулом, это что-то значило, но вот что, я пока не знал. Очень приятно познакомиться, ваше преосвященство», снова попытался склонить я голову, «и прошу прощения за свой внезапный визит, если я доставил вам хлопоты, то готов их возместить». «Договорились», — неожиданно для меня ответил он. «Расскажешь в качестве компенсации свои мысли о трудах нашего друга?» Он писал, что ты был весьма критичен к ним. «Я бы хотел послушать твои аргументы, мои он давно уже не хочет слушать». Он рассмеялся над этой шуткой, и мы тоже сделали пару смешков вместе с ним. «Разумеется, монсеньор», — согласился я, — «почту это за честь». «Тогда жду вечером к столу», — кивнул он, и пошли с Торквемадой в коридор, закрывая за собой дверь. Глава 6. Вечером, когда слуги кардинала зашли за мной, чтобы отнести на ужин, я был удивлен, что за столом присутствуют так много людей, которые с большим любопытством разглядывали меня. Как воспитанный человек, я, конечно же, поздоровался на латыни, и кардинал, который сидел рядом с Торквемадой, представил меня всем. Мужчины и женщины все были его ближайшей родней. Помолившись, мы принялись за ужин. Вскоре слуги стали наливать вино, и разговор за столом стал оживать, вот только я ничего не понимал, поскольку они говорили в основном на итальянском. «Да кстати, Родриго», — неожиданно Альфонсо обратился на латыни к молодому парню лет 20, сидевшему рядом со мной, — «Иниго ищет себе жилье на ближайший год. Ты вроде мне говорил, что твой друг решил сдать дом в связи со своим отъездом в Венецию». «Да, дядя, так и есть», — ответил он также на латыни. «Я с удовольствием их представлю друг другу, думаю, Антонио рад будет оставить дом в надежных руках, к тому же он остается со слугами, так что все готово, чтобы просто заехать и жить в нем. Я был бы благодарен, если бы вы нас представили вашему другу», — склонил я голову, «моя совесть просто трепещет от того наглого вторжения в ваш дом, что я себе позволил». «Нет, Иниго», — тут уже вмешался кардинал Борджиа, «оставайся у меня столько, сколько нужно для поиска дома. Благодарю вас, монсеньор, но постараюсь не злоупотреблять вашим расположением», — склонил я голову. После ужина все разошлись, за столом остались только мы четверо. Я, два кардинала и Родриго, которому было интересно послушать меня. Разговор начался спокойно, меня выслушали, и затем я неожиданно получил поддержку от Борджиа, и мы уже вдвоем набросились на Торквемаду, который защищался с таким усердием от наших нападок, будто от этого зависела его жизнь. Время за спором пролетело так незаметно, что когда слуги четвертый раз сменили свечи, а за окнами появилось солнце, Кардинал Борджиа, зевнув, сказал, что, пожалуй, нужно продолжить уже завтра. Мы тут же, начав зевать с Торквемадой, согласились, и меня вскоре унес в комнату сон Эланса. Едва моя голова коснулась подушки, как я тут же уснул. Дорога, затем ужин и приятный разговор, здорово меня измотали. Да Хуан, когда мужчины остались одни, Борджиа от доставленного ему удовольствия сегодняшним спором даже прикрыл глаза. «Что же за жемчужину ты нашел?» «Почти с твоей родины, Альфонсо», — улыбнулся Торквемада. «Арагон хоть и соседнее королевство, но все же ближайший сосед Кастилии. Да, я до сих пор там возглавляю епархию Валенсии, все благодаря его высочеству 2-15-16 веков. Обращение к монахам Европы было выше высочества, показывающее тем самым, что король равен дворянам и лишь является первым из них. Начиная с конца 15 и начала 16 века абсолютная власть монахов стала укрепляться, и чтобы выделить себя и поставить отдельно от других людей, был придуман титул «Ваше Величество». Скорее всего, он пошел от короля Франции Людовика XI, который первый стал себя так и именовать, затем так стал делать король Англии Генрих III французский. Вскоре этот титул распространился и на другие европейские страны. Королю Альфонсо, дай бог ему долгих лет жизни. Еще бы, ведь она вам приносит весьма солидную прибыль, усмехнулся Торквемада. Кстати об этом, нахмурился Борджиа, я сегодня поинтересовался у папы, зачем тебя отозвали в Рим. И, заинтересовался Торквемада своей судьбе. Он хочет, чтобы ты навел порядок с книгопечатанием, поделился Борджиа с другом информацией, понизив голос, нужно определить правила и порядок изданий, пока это не превратилось в хаос. Серьезное поручение, Торквемада покачал головой, почему я? Ты сильно помог Николаю на последнем соборе, думаю, для тебя это будет не последнее назначение, хмыкнул тот. Ты знаешь, эта суета уже не для моих лет, Торквемада покачал головой, я бы хотел заняться написанием трудов, поскольку куча мыслей скопилась в голове, хотелось бы их куда-то переложить. Дело богоугодное, но и поручение папы не стоит игнорировать, согласился с ним Борджиа, и они перекрестились. Что касается твоего подопечного, он меня тоже заинтересовал, если у него есть чем заплатить, я найду ему учителей. Для начала пусть выучит итальянский, я видел, как ему неудобно было сегодня находиться за столом. Он Миндоса, Альфонсо, напомнил ему Торквемада, а ты сам знаешь, что это значит. Это да, золотое дно, хмыкнул тот, ну что же, если его родные готовы платить, мы найдем ему лучших учителей. Большего я и не прошу, улыбнулся Хуан де Торквемада, сделав большой зевок и вставая, что же и правда уже поздно, пора отходить ко сну. Завтра продолжим, согласился с ним Борджиа, это лучший диспут, в котором я участвовал за последнее время, это не вечные, бессмысленные споры на курии. Поблагодарю завтра Бога за то, что сия участь меня пока минула, улыбнулся Торквемада. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, согласился с ним Борджиа, так же тяжело вставая с кресла. Проснулся я после вчерашних посиделок только в обед, так что завтрак у меня вышел поздний, и по заверению Чизера, хозяин уже давно покинул дом, но его племянник меня ожидает, чтобы показать нам с Эланса тот дом, который сдает его друг. Вскоре показался и парень, а меня Эланса привычно погрузил в кенгурятник за своей спиной. «Доброе утро, сеньор Родриго», — поприветствовал я племянника кардинала, показывая, что мы готовы к походу. «Доброе утро, Иниго», — улыбнулся он, — «ехать недалеко». Антонио прислал послание, что его управляющий будет ждать нас вместо него, сам он, к сожалению, не сможет присутствовать. «Отлично, тогда не будем заставлять никого ждать», — согласился я, и мы вышли во двор, где слуги подготовили для нас лошадей. Утренний Рим был заполнен криками торговцев, руганью женщин, а также кучей спешащих по своим делам людей в рясах, в основном простых шерстяных, поскольку послушников и священников вблизи дворцов и вилл кардиналов с епископами было невероятное количество. «Не будет большой бестактностью с моей стороны, сеньор Родриго, спросить, какую должность вы занимаете?» Поинтересовался я у парня, чтобы не ехать молча. Он пожал плечами. «Пока, Иниго, я готовлюсь быть администратором», — скромно ответил он, — «мне легко даются цифры, так что я и дядя уверены, что это моя стезя». «А во», — удивился я, — «то есть вашей задачей будет управление имущественными и финансовыми делами какой-то церкви, или монастыря, куда меня отправят служить?» согласился он, дядя прочит мне большое будущее. Задумался я, мне бы тоже интересно было хотя бы глазком посмотреть на ваше обучение. Родриго удивленно на меня посмотрел. Там нет ничего интересного, Иниго, лишь куча книг и цифр, скукота. Я не стал настаивать и замолчал. К счастью, мы подъехали к небольшому двухэтажному дому, фасад которого определенно требовал ремонта. Даже пришлось подождать, пока не появился жуликоватого вида итальянец, который, активно жестикулируя и кланяясь только Родриго, стал ему что-то рассказывать. Борджиа вскоре повернулся ко мне и перевел на латынь. Управляющий говорит, что все слуги готовы продлить свои контакты, и он в том числе, так что найм дома вместе с тремя слугами обойдется вам в 120 флоринов в год. Я перевел в свою очередь на кастильский для своего управлявшего. Каких флоринов, сеньор? Флорентийских или местных? Решил уточнить сразу возмутившийся Эланса. Папских флоринов, ответил ему Родриго, опять через меня. А рожа у него не лопнет от таких расценков, изумился мой сопровождающий. Слуги у сеньора Иниго есть свои, так что чужие контракты мы продлевать не будем. Сколько он хочет только за дом? При переводе слов Борджиа на итальянский, управляющий резко стал злым и прошипел что-то явно неприличное, на что уже Борджиа стал раздраженным, а вместе с ним и я, поскольку ничего не понимал в их разговоре. Он говорит, в таком случае они вынесут все, что не касается самого дома и его мебели. Родриго повернулся ко мне, еду, вещи, инструменты и прочее, не относящиеся к самому дому. Скажите ему, сеньор, пусть выматываются. Аланса был слишком категоричен, как по мне, когда я ему перевел, но я не вмешивался, поскольку в этом пока не разбирался. Да и доверять чужим слугам было такое себе, поэтому я решил, что моему управляющему и правда виднее. Сейчас он позовет нотариуса, и вы заключите контакт. Снова к нам повернулся Борджиа. Сумма сдачи дома без слуг и прочего 50 флоринов в год. Минимальный срок контракта также год. Нас устраивает, сеньор. Алансе кивнул, а затем повернулся ко мне и тихо добавил, это все равно дорого, но в этом районе я уже утром поспрашивал, дешевого жилья все равно не найти, так что пусть уже лучше арендуем дом у вашего знакомого, чем у постороннего человека. Пока мы час ждали прихода нотариуса, пока заключали контракт, пока слуги, смотря на меня злыми взглядами, собирали вещи и уходили, Борджиа терпеливо находился с нами рядом, хотя я видел, что он сильно хотел уехать, но, видимо, распоряжение его дяди держало его с нами. К тому же, без него все точно осложнилось бы, поскольку никто из нас, кроме него, не знал итальянского. Когда вся суета и получение ключей от дома закончилось, мы поехали обратно, чтобы, забрав повозку и слуг, сегодня переехать в свое новое жилье. Прибыв к дому кардинала, я дождался, когда управляющий слезет с лошади вместе со мной за спиной, и попросил у Эланса дать мне 10 флоринов. Он тяжело вздохнул, полез в кошель, висящий у него на груди, откуда он расплачивался за аренду дома, и отсчитал мне золотые монеты, которые мне пришлось взять в две руки, поскольку мои ладони были очень маленькими. «Сеньор Родриго», я повернулся к Борджиа, который собирался уйти в дом. Тот удивленно повернулся с видом «ну чего еще тебе? Я бы хотел, чтобы этот маленький подарок от меня хоть как-то компенсировал вам потраченное время». Я протянул ему горсть, в которой сверкало на солнце золото. Парень, увидев 10 флорентийских монет, заколебался и сказал: «Я просто выполнял просьбу дяди, не обязательно мне что-то давать». «Сеньор Родриго», я попросил Аланса подойти ближе и прямо-таки всучил деньги Борджиа. «Это просто знак моего дружеского расположения к старшему товарищу, не более того». Он впервые за сегодняшний день улыбнулся и взял деньги, явно привычным жестом опустив их в кошель на поясе. «Кто я такой, чтобы отказываться от золота?» — пожал он плечами, прокомментировав свой жест. «Еще раз благодарю за вашу помощь». Я чуть склонил голову. Он кивнул и заторопился во дворец кардинала. «Сеньор Иниго», когда он ушел, ко мне обратился Эланса: «Вы зря раздаете золото так щедро, нам так на месяц не хватит, не то, что год». Я тут же посерьезнел: «Сколько тебе дали в дорогу?» «Наличными 500 флоринов и еще вексель в банк Медичи на 1000, шепотом ответил он, — но это на весь год, включая мое жалование и оплату жалования слуг, ну и, конечно, еда, сменная одежда, прочие траты. Прикинув, что с моими запросами, ведь я еще не знал, сколько с нас запросит учителя, этих денег и правда нам не хватит надолго, так что я ответил Аланса: «Найди гонца, отправь письмо родителям, Нам нужно на первое время 5000 флоринов, а лучше 10000. Рот управляющего открылся, когда он услышал сумму. На первое время, 10000, сеньор, это огромные деньги. Я спокойно на него посмотрел, эмпатия к людям и их чувствам. Это было не про меня. Напиши с моих слов, что если они захотели от меня избавиться, то все стоит денег, а Рим такой дорогой в проживании. Аланса потрясенно посмотрел на меня, но видя мою непреклонность, тихо поинтересовался. А если они откажут, тогда добавь, что в противном случае, я нашью на свою одежду фамильные гербы и сяду просить милостыню прямо на ступени папского дворца, ответил я, на что управляющий схватился за голову, но больше ничего решил не уточнять и не спрашивать. Глава 7. После нашего переезда, Аланса еще 3 дня спустя сокрушался, что все итальянцы ворюги и он ни одного из них близко к нашему дому не подпустит. В принципе, я понимал его возмущение, слуги хозяина дома и правда вынесли все, кроме мебели, так что пришлось тратить еще приличную сумму на то, чтобы купить нужные инструменты, вещи и продукты. Мои слуги занимались уборкой и вычисткой дома, чтобы мы не жили в свинарнике, а я дочитывал книгу из библиотеки кардинала. «Сеньор Иньего, к вам посетитель», служанка мышкой поскреблась в двери после моего разрешения, взяла меня на руки и отнесла вниз. Гостем оказался кардинал Торквемада, которого, слава богу, пригласили внутрь и устроили в приемном зале. «Ваше Преосвященство, рад вас видеть, хотя с момента переезда вы даже не зашли ко мне в гости», легко попенял я ему, когда служанка усадила меня на кресло рядом с его. «Я не прохолаживался, Иньего», улыбнулся он мне, «готовил твое расписание и опрашивал знакомых, ища достойных учителей». «Ао», обрадовался я, заболтав ногами, «когда приступаем, твоей активности могут позавидовать многие более взрослые ученики», тихо рассмеялся он, «но умерь свою порывистость, для начала тебе нужно научиться итальянскому, иначе жизнь твоя в Риме весьма сильно усложнится». «Ваше Преосвященство, готов приступить хоть сейчас», заверил я его. «Я нашел учителя, молодого, но весьма старательного парня одних моих знакомых, которому не будут лишними деньги», продолжил он, «за 10 флоринов в год он готов тебе помочь выучить итальянский». «А кто он? Где учится?» — поинтересовался я. «Не беспокойся, сын мой», улыбнулся Торквемада, «кроме того, что он отлично знает не только итальянский, но и в совершенстве латынь, он еще и учащийся Феррарского университета, отучился 2 года по направлению юриспруденция и право, но дальше его родители отказались давать ему деньги на продолжение обучения. Так что, как видишь, он вернулся в Рим и всеми силами старается заработать и вернуться туда, чтобы доучиться оставшиеся годы». «Это весьма похвально», — согласился я. «Хорошо, пусть завтра с утра тогда и приходит». «Договорились, я сообщу его родителям о твоем согласии», — кивнул кардинал. «Что касается наших с тобой уроков богословия, я бы хотел с тобой договориться на вечернее время, когда я буду свободен. Ваше Преосвященство, скажите час и место, я буду там, где вы скажете», — заверил я его. Торквемада улыбнулся. «Думаю, 7 вечера как раз самое то». «Конечно, ваше Преосвященство», — тут же согласился я, «останетесь на ужин». Я попросил Аланса купить что-то приличное для гостей. «Прости, Иньего, но мне нужно посетить еще пару мест. Папа дал мне поручение, ради которого и вызвал в Рим», — с явным сожалением отказался он. «Принесу вам и монсеньору кардиналу тогда это вино в качестве подарка», — не сдался я, «вы оба мне так помогаете в новом месте». «Поверь, Иньего, мы оба верим в то, что тебя ждет блестящее будущее», — сказал с намеком кардинал, и я тут же продолжил. «И я никогда не забуду своих наставников, ваше Преосвященство», — тут же продолжил я то, что он недосказал сам. Торквемада улыбнулся и, поднявшись с кресла, попрощался со мной. После его ухода я позвал служанку, которая унесла меня обратно в мою комнату на 2-м этаже, и я продолжил чтение. Вскоре вернулся Аланса, снова начавший жаловаться на повсеместную дороговизну Рима, так что мы с ним поужинали вдвоем, поскольку слуги, разумеется, ели отдельно на кухне. «Все дорого, сеньор Иньего», — отрезая куски курицы, он их складывал мне и себе, — «продукты, вещи, даже бумага и письменные принадлежности, что вы попросили меня купить, стоят в 3 раза дороже, чем у нас». «Кто знал Аланса», — вздохнул я, — «можно было бумаги купить побольше с собой». «Верно говорите, сеньор Иньего», — согласился он, — «я бы вообще сюда все Кастильское перевез, так меня раздражают итальяшки эти визгливые». «Да, кстати, насчет этого», — утром придет мой учитель, пусть что-нибудь нам приготовит перед учебой, а также на обед и на ужин, перед его уходом. Негоже парню учить меня с пустым животом. Эх, добрый вы слишком, сеньор Иниго, вздохнула Ланса, мы ведь ему платить будем за работу, зачем же еще и кормить? Кстати, сколько? 10 флоринов в год, ответил я, едва не улыбнувшись при виде страдальческого лица Ланса, что мне напомнило о данном ему поручении. Родителям написал, написал сеньор, но вы бы знали, сколько стоит отправить письмо. Покачал он головой, от папских гонцов я сразу отказался, огромные деньги берут паршивцы. К счастью, в банке мне удалось пристроить письмо на отправку, через неделю у них поедут в Кастилию купцы, всего за 5 сольдов взяли и мое письмо с собой. Хорошо, подождем ответа, кивнул я, что еще интересного узнал. Тут Ланса замялся, так что пришлось его понукивать. Соседи интересовались у меня и услуг про вас, смущенно признался он. Кто вы, откуда, знатного ли рода? Что сказал? Хмыкнул я. Правду, сеньор Иниго, возмутился он, что я мог подумать, что он мог ответить, что-то недостойное. Не кипятись, взмахнул я дрожащей рукой, это я так, ворчу. Ланса улыбнулся и склонил голову. Ладно, отнеси меня к себе и переодень, приказал я, неизвестно когда придет этот учитель, так что придется встать пораньше. Конечно, сеньор, Ланса бросил недоеденную еду и понес меня наверх. Сеньор Иниго, позвольте представиться, Бартолосерда Ильискас, обратился молодой парень к Ланса, который его встречал. Сеньор Бартоло, вам не мне нужно представляться, склонил голову управляющий, хоть и не знавший латынь, но имя мое понял, так что показал на меня, сидящего на диване, сеньор Иниго, он. Если сказать, что парень лет 20 был удивлен, значит ничего не сказать. Он так широко открыл глаза и рот, что мне стало его жалко. Проходите, сеньор Бартоло, вежливо пригласил я его на соседнее кресло на латыни, сейчас слуги принесут нам завтрак, за ним и обсудим учебный план. Вы как, завтракали? Парень смутился, но его живот вдруг выдал такие звуки, что и без слов стало все понятно, правда он от этого еще больше покраснел. И сеньор Иниго, прошу вас, не называйте меня сеньор, тихо сказал он, садясь за стол, я хоть и признанный бастард, но недостаточно знатен, чтобы меня так называли. Расскажите тогда Бартоло о себе, пока нам несут еду, предложил я, а он, стараясь не обращать внимания на ребенка перед собой, стал отвечать так, будто разговаривал со взрослым. В принципе, все было так, как и говорил мне кардинал, вот только причину отказа родителей давать ему денег на продолжение обучения, он отказался назвать, сильно смутившись при этом, так что настаивать я не стал. Подкрепившись, я попросил его отнести меня наверх, где и должны были проходить наши уроки. Я выделил отдельную комнату для обучения, где поставил стол для учителя со стулом, парту для себя и, конечно же, доску, на которой можно было писать мелом. Все это парня очень удивило, но и обрадовало. Расположив свои вещи, он устроил меня за партой и превратился в мгновение в строгого учителя. «Что же, сеньор Иниго, давайте сначала проверим вашу латынь», — предложил он, чтобы я ориентировался в том, насколько она позволит нам начать изучать итальянский. 22 апреля 1454 А.Д. Рим, Италия. Бартоло, что тебя привело ко мне? Удивился кардинал Торквемада, увидев внебрачного сына одного из своих близких друзей, кардинала Антонио Серда Ильискаса. Молодой, симпатичный парень, сминая в руках берет, внезапно опустился на колени, что еще больше удивило кардинала. Бартоло, что случилось? Торквемада от удивления отложил письмо, которое писал. «Ваше Преосвященство», едва не заплакал тот от отчаяния, «я не знаю, к кому больше обратиться. Прошу вас, помогите мне». «Да, конечно, говори», кардинал впервые видел парня в таком состоянии. «Сеньор Иниго, он уже выучил итальянский и знает его лучше, чем я». Слезы брызнули из глаз парня, а закончился только третий месяц обучения. «Я не могу дальше его ничему учить, но и деньги не могу брать за просто так. Умоляю, помогите мне, я не знаю, что делать». Брови старого кардинала поползли вверх. «Выучил язык за 3 месяца? Как это возможно?» – ахнул он. «Я не знаю, ваше Преосвященство», – парень помотал головой, «но у него просто удивительная память, и он просто проглатывает все, что я его не прошу сделать и просит еще. Я даже книги ему теперь ношу на итальянском, поскольку он их читает быстрее меня». Кардинал сдвинул шапочку на затылок и платком промокнул резко вспотевший лоб. Он-то один думал, что его занятия с Иниго проходят уж слишком в каком-то безумном темпе. Поскольку ребенок прочитывал выдаваемые ему книги всего за день и мог наизусть процитировать любой параграф или страницу. Но, как оказалось, кардинал не один страдал от необычного ученика. «Хаэм, дело, конечно, необычное», — согласил кардинал, «но, судя по твоей реакции, ты уже пообещал оплатить обучение из тех денег, что он тебе заплатит». «Да ваше преосвященство», — закивал парень, — «вы знаете, что я обучаю еще несколько детей и суммарно, смогу проучиться на общую собранную сумму еще год. Я так на них рассчитывал, что без этих 10 флоринов, я не смогу накопить нужную сумму к следующему году». Вот что, Бартоло, Иниго весьма здравомыслящий человек, просто маленький, подумав несколько минут, вынес решение кардинал, скажи ему тоже, что и мне, и предложи свои услуги в качестве секретаря. Ты отлично знаешь Рим, а он в нем только обживается. Думаю, он не откажется от такого помощника. Опять же, его люди не говорят на итальянском, так что твоя помощь может пригодиться и его управляющему. Парень бросился вперед, чтобы поцеловать перстень кардинала, и стал горячо его благодарить за мудрый совет. «Иди, сын мой», — улыбнулся тот, — «я хоть и знаю истинную причину твоего желания вернуться в Феррару, но сделаю вид, будто вижу в тебе только стремление к обучению». Бартоло покраснел, словно спелый виноград, и, кланяясь, быстро покинул кабинет, заставляя кардинала улыбаться горячим порывом молодости. «Хаэм», — задумался я, когда парень неожиданно признался, что обучать меня ему больше нечему, а просто так деньги брать он не может. «Честность — это то, что мне нравилось в людях, ведь самим я таким не был. Секретарь, я обдумывал его предложение и не нашел, почему могу отказать. Алансе часто был занят домашними делами, так что использовать его как ездовой транспорт было проблематично, а тут сами предлагают себя в качестве его. Как у тебя с ездой на лошади?» — поинтересовался я. «Все отлично, сеньор Иниго», — заверил меня он. «Что же, тогда ты принят моим секретарем на те же деньги», — хмыкнул я, соглашаясь, — «и судя по тому, что твой живот опять тебя выдает, ты голодный, давай-ка переезжай ко мне, выделим тебе чулан какой и кровать». Услышав такое щедрое приглашение, парень залился слезами и пообещал быть мне верным помощником. Правда, как радовался он, ровно так же был недоволен Алансо появлением с его слов еще одного нахлебника в доме. Я его заверил, что это лишь до конца года, после чего служба Бартоло закончится, на что он проворчал, что хоть это его безумно радует. «Да, кстати, сеньор Иниго», — вскинулся он, вытаскивая из-за пазухи письмо, — «пришло от вашего отца». Вручив мне его в руки, он замер. «А деньги?» — хмуро поинтересовался я у него. «Только это письмо, сеньор Иниго», — тяжко вздохнул он, сломав сургучевую печать, которой было запечатано письмо с оттиском перстня отца. Я пробежался по первым строкам. «Ты в своем уме? Какие 5000 флоринов? Были в нем первые строки даже без «здравствуй, любимый сын». Я же просил 10 аланса. Я поднял взгляд на управляющего, и тот смутился. «Сеньор Иниго, я не смог написать такую сумму», — признался он, — «это и правда было уже перебором». «Алансо, я предупреждаю тебя», — спокойным тоном предупредил его я, — «это первый и последний раз, когда ты, не посоветовавшись со мной, переиначиваешь мои слова». Парень было дернулся, но, прожив со мной 3 месяца, отлично знал, какой у меня характер. «Простите, сеньор Иниго, этого больше не повторится», — склонил он голову. «Забудем тогда об этом», — кивнул я, возвращаясь к письму. «Также заявляю, что передам тебе еще вексель на 1000, и это все, что ты от меня получишь на этот год». Заканчивалось это весьма короткое письмо, без слезных прощаний и поцелуев. «Смотрю, мама даже не черкнула мне ни строчки», — заметил я вслух, но больше про себя, — прямо отсюда чувствуется ее любовь и забота. Алансо на это тактично промолчал. Мне же хоть и самому было глубоко плевать на чувства родителей, но все равно, как-то подобное поведение было обидным. Могли бы хотя бы сделать вид, что им не безразличен собственный ребенок. «Это письмо», — я показал ему ответ отца, — «отправь дедушке, с моим искренним заверением, что до прихода 10000 флоринов я прерываю свое обучение и сажусь в одежде с гербами рода Мендоса просить милостыню, пока не наберу нужную сумму». Волосы на голове Алансо едва не поднялись дыбом, но он лишь тяжело вздохнул и согласился. «Подготовь мою самую лучшую одежду, пусть служанки нашьют на нее наши гербы», — приказал я. «Утром отправимся к апостольскому дворцу». Глава 8. Ранним утром, захватив стул и плакат, на котором на трех языках я написал: «Требуется поддержка на образование. Достаточно будет одного флорина». Мы отправились на площадь прямо к комплексу зданий, которые составляли собой частично строящийся апостольский дворец папы. Выбрав место рядом с лестницей у входа в главное здание, я установил стул, плакат и коробку, а огорченный Эланса вместе с лошадью встал позади на охране. Неудивительно, что первыми, кто нас заметил, была папская гвардия. Отряд патруля давно косился на нас, видя необычные приготовления, но когда увидели, что мы не собираемся уходить и явно устроились здесь надолго, старший решительно повел своих людей ко мне. «Простите, сеньор», — на ломаном итальянском обратился он сначала к Эланса, старательно не замечая сидящего на стуле ребенка, но тот молча показал пальцем на меня, и офицер перевел свой взгляд на меня. «Да, сеньор, что вы хотели?» — поинтересовался я у него совершенно спокойно. То, что я могу связно говорить, вызвало у него неподдельное удивление. Покосившись на своих солдат, начавших переминаться от самой ситуации, когда они разговаривают с маленьким человеком, он ответил: «Могу я спросить у вас, что вы здесь делаете?» «Собираю милостыню», — легко ответил я. Он посмотрел на хорошо одетого Эланса с мечом в ножнах, лошадь, мою одежду и на секунду подвис. «И сколько вы собираете, сеньор?» — наконец поинтересовался он. 5000 флоринов, с готовностью ответил ему я, вызвав сначала недоумение в их рядах, а затем на лицах швейцарцев появились улыбки. Не смешно было только офицеру. «Боюсь, это невозможно делать, сеньор, именно здесь», — нахмурился он, — «поэтому я прошу вас покинуть это место и собирать эту весьма впечатляющую сумму, где-то за пределами моей ответственности. А иначе?» — поинтересовался я. «Иначе я вынужден буду применить силу, чтобы вывести вас отсюда», — спокойно ответил он. Я посмотрел на 4 вооруженных людей, на Эланса, который схватился за рукоять меча и побледнел, и понял, что расклад не в нашу пользу. «Под давлением силы я уступаю», — неожиданно для всех согласился я, и ко всеобщему облегчению попросил Эланса снова погрузить меня в кенгурятник за его спиной и уезжать отсюда. Офицер охраны был так добр, что проводил нас подальше от площади. «Фух, когда мы остались одни», — тяжело вздохнул мой управляющий, — «скорее бы домой, мне срочно нужно выпить». «Пить по утрам вредно, Эланса», — ворчливо ответил я. «К тому же, с чего ты решил, что на этом все?» Управляющий вздрогнул, он повернул голову, чтобы встретиться с моим взглядом. «Но, сеньор, нас же выгнала охрана». «Их было больше», — улыбнулся я, так что мое некрасивое лицо наверняка стало еще более некрасивым, — «но к завтрашнему утру мы это исправим». «И как же?» — решил уточнить он. «Дома возьмем Бартола, чтобы он показал нам, где обитают наемники», — ответил я. «Наймем 10 на пару дней». Эланса замолчал, затем тихо уточнил: «Мы наймем наемников, чтобы просить милостыню, чтобы набрать 5000 флоринов, с абсолютно каменным лицом подтвердил я, и он внезапно передумал со мной спорить. Бартола так тот вообще, когда я озвучил свою просьбу, просто молча собрался и повел нас куда-то недалеко от нашего дома. Небольшая приличная вилла была целиком окружена зеленью, и все ее отличие от остальных домов было в том, что у ее ворот дежурили 2 вооруженных человека, лениво опирающиеся на алебарды. Они разговаривали друг с другом на незнакомом мне языке, но, судя по одежде, они были швейцарцами. Наше появление вызвало у них оживление, и они встали ровнее. «Сеньоры, ваш командир на месте?» — обратился к ним Бартола. «Да, сеньор», — с ужасным акцентом ответил ему один из швейцарцев. «Если сказать, что вам надо, я доложу». «К нему пришли наниматели на простую работу», — добавил уже я, чем вызвал их удивление, что детский голос донесся откуда-то из-за спины Эланса, поскольку меня самого не было видно. Удивленно посмотрел на меня, один из них скрылся в доме, но вскоре он появился в сопровождении огромного, можно даже сказать монструозного мужчины, который не смог поместиться в проходе, и ему пришлось низко наклониться, чтобы выйти. Увидев нас, он склонил голову. «Вы наши соседи», — на неплохом итальянском пробасил он. «Сеньор Иниго де Мендоса с сопровождением». Я был приятно удивлен его информированностью, так что выглянул из-за спины Эланса. «Проведение Господне мне сейчас подсказывает, сеньор, что мы с вами поладим», — ответил я, вызвав у него усмешку. Он показал ладонью, больше похожей на лопату, в сторону двери. «Прошу». Мы с Эланса вошли внутрь, оставив лошадь под охраной Бартола, и вскоре меня усадили на стул, напротив пригласившего нас наемника. «Мое имя вы знаете, сеньор», — намекнул я, когда все сели. «Бернард Готфрид фон Ландеман, капитан», представился он, «под моей рукой сейчас сотня, за 3 месяца смогу набрать еще 1000». «О, не думаю, что нам столько будет нужно», ответил ему я. «Какой минимальный срок у вас найма?» «Месяц, сеньор», осторожно ответил он. «А могу я поинтересоваться, в чем конкретно нужна наша помощь?» «И где?» «Здесь, в Риме», ответил я. «Просто охрана, не больше». «Охрана – это хорошо», обрадовался он. «Сколько вам нужно человек?» Я задумался. Если патруль состоял из 4 человек, то явно нужно было не меньше 10. «Думаю, 10 будет достаточно», сказал я. «Так что да, 10 человек, срок месяц, раз меньше нельзя». «Предпочтение в солдатах?» поинтересовался он. «Я вижу, что вы нанимаете впервые, так что объясню, как это обычно бывает. Если нужен небольшой отряд, то нанимается определенное количество копий. Одно копье состоит из 3-4 человек, обычно это 2 латника и 1 их помощник, проще говоря, оруженосец, ну и 4-й обычно арбалетчик». «Почему вы тогда говорите о 3-4, а не ровное количество?» заинтересовался я. «Арбалетчик стоит дороже всех, сеньор, пожал он могучими плечами. Если одно копье обойдется вам в 10 дукатов за месяц, то если добавить туда арбалетчика, то будет уже 14 дукатов. «Дукаты?» – поинтересовался я. «Их делают тут же в Папской области, сеньор». Он достал из кошеля золотую монету, которую я еще не видел, и показал мне. «Я такие видел», – подсказал мне Эланса. «Идет почти 1:2 к папскому флорину». «Все верно, сеньор», – ответил швейцарец, услышав слово «флорин» на кастильском и убирая монету. «Дороговато», – задумался я, – «стоит ли влезать в эту казавшуюся ранее интересную авантюру?» «Война вообще дело дорогое, сеньор», – философски пожал плечами наемник. «Я просто думаю, вряд ли мне понадобится весь месяц, я решил поторговаться, может, сократим срок до недели, а стоимость повысим, скажем, до 7 дукатов на полное копье, тем более я сильно сомневаюсь, что в центре Рима на нас нападут. Не забывайте, что я найму 3 копья». А это просто на ровном месте 21 дукат за 2 недели. Если сеньор скажет мне, что конкретно будут делать мои люди, то я подумаю. Немного подумав, осторожно решил уточнить он. «Охранять меня, чтобы на меня не напали», просто ответил я. Хаем, он все еще сомневался, когда я попросил Эланса достать и отсчитать деньги. «Плачу сразу и наличными», показал я трясущейся рукой на золотые кругляши, с которыми с таким сожалением расставался мой управляющий. «Хорошо, но если опасность повысится, то мы поднимем цену», все еще осторожно, поскольку я был очень необычным для него заказчиком, решил он. «Пропишем в контракте, что не более 20% от общей суммы», уточнил я, и он нехотя согласился. «Все же лежащее прямо перед тобой золото было весьма сильным аргументом для наемника, не платежи нанимателей которых было обычным делом. Вскоре мы подписали контракт и договорились, что его люди будут завтра в 6 утра, в полном боевом облачении перед моим домом. На том мы и простились. Утром, свежего, выспавшегося и полного сил меня вынес на спине Эланса, прямо к группе вооруженных мужчин, которые с интересом разглядывали своего работодателя. О том, что это был ребенок, им явно уточнили. «Сеньоры», — поздоровался я, выглядывая из кенгурятника за спиной Эланса, «рад вас всех видеть». Сразу уточняющий вопрос: в контракте не была прописана еда, и я только сегодня заметил это к своему стыду. «Сеньор Иниго, столуемся мы обычно за свой счет», склонил голову швейцарец, на котором был шлем, под ним кольчужный капюшон, на теле кольчуга до колен и поверх нее были надеты стальные поручи и наплечники. «Хорошо, тогда идем», кивнул я, и Эланса сел на лошадь, а наемники пошли следом за нами. Чем ближе мы подходили к апостольскому дворцу, тем больше они волновались, и из рядов чаще стали доноситься непонятные возгласы, пока наконец старший из них не ускорил шаг и не обратился ко мне. «Сеньор, а куда мы идем?» взволнованно поинтересовался он. «Мы уже пришли», успокоил его я, и дал приказ Эланса распаковать мои вещи. Вскоре ящик, плакат и стул были установлены, и под офигевающими взглядами наемников я сел на него и стал ждать. Долго этого не пришлось делать, поскольку уже через 10 минут передо мной оказался отряд папской стражи, но правда не тот, что дежурил тут вчера. «Сеньор, снова вы?» – поморщился новый офицер, которому явно рассказали о вчерашнем происшествии. «Доброе утро, сеньор», – склонил я голову, здороваясь с ним. «Вы совершенно правы и с подкреплением. Офицер посмотрел на вооруженных наемников, арбалетчиков, затем на своих трех солдат, которые были вооружены только алебардами и короткими мечами. «Могу я попросить вас покинуть это место?» Все же сделал он попытку. «Попросить можете», согласился я с ним, не сдвинувшись при этом ни на миллиметр. Он помялся, но угрожать не стал, а повернувшись, заторопился в сторону южной части дворца. Я остался сидеть, швейцарцы переглядывались, а между тем мимо нас стали все чаще проходить сначала послушники, затем священники рангом повыше, даже пару кардиналов проехали, заинтересованно посмотрев на меня и 13 вооруженных человек рядом, но видя, что мы просто стоим на одном месте, все просто проезжали мимо. Через час появился отряд из 20 папских наемников-швейцарцев, вооруженных в этот раз лучше, чем были раньше в патруле. Довольный собой офицер, во главе их, подошел и с широкой улыбкой на лице обратился ко мне. «Могу я попросить вас, сеньор, покинуть это место?» Швейцарцы подобрались, стража также, но я спокойно кивнул и ответил. «Подчиняюсь силе, уходим, Аланса». Думаю, ни для управляющего, ни для наемников не стало удивлением, что направили мы свои стопы вовсе не домой, а прямиком к вилле, где обитал их капитан, который оказался не только в курсе, что с нами произошло, поскольку отправил наблюдателя узнать, что я такое странное затеял, но еще и сходу предложил мне увеличить наш контракт еще на 30 человек. «Теперь я понимаю, почему капитан именно вы», — улыбнулся я, — «несите новый документ, подпишу его прямо здесь». Заверив подписями новый контракт, мы полностью довольны друг другом расстались. Глава 9. Утром, перед моим домом собралась реально целая толпа вооруженных мужчин, переполошив своим появлением всех соседей. Слуги бегали из каждого дома к наемникам, чтобы уточнить, что же тут происходит и зачем столько вооруженных швейцарцев находится так близко и рядом с их домами. Когда я выехал на спине Эланса, то с удивлением увидел знакомое широко улыбающееся лицо под шлемом и кольчужным воротником. «Сеньор Бернард», — удивился я, — «вам чего не спится в это солнечное весеннее утро? Последний месяц, сеньор Иниго, было слишком скучно. Войн нет, работодателей нет», — заявил он радостно. «Вы — удивительный случай разнообразить мою жизнь, за который еще и платите.